Заслышав, как отворяется дверь, он поднял голову. Но это открылась другая дверь из комнаты ожидания. Оттуда степенно выходили осанистые господа в годах. Раззолоченные камергеры, два генерала в парадной форме, усыпанная бриллиантами дебелая пожилая дама со знаком главной фрейлины на пышной груди, земные сановники. Ага, причем мундиры, что характерно, лоранские. Похоже, его высочество вовсе и не выдерживало сварога в приемной чванства ради, а был по-настоящему занят. Завидев его, лоранские высокие господа отвесили довольно низкие поклоны, как и полагалось при встрече с его небесным великолепием, к тому же состоявшим в самом привилегированном императорском гвардейском полку. Дама церемонно присела. Судя по любопытным взглядам искоса, кое-кто из них его определенно узнал. Ну-ну, любуйтесь, островитяне. Мы за погляд денег не берем. Как и подобало благородному Лару, он ответил сухим кивком. Не вставая, разумеется, небрежно отвернулся. Они ему и в самом деле были совершенно неинтересны. Припустой народец, надо полагать, вульгарные дворцовые прихлебатели. По-настоящему интересных людей, вроде начальника разведки или талантливого вояки генерала Кадульфа, заочно знакомых ему по снимкам, среди этой братьи что-то не усматривалось. Золоченные двустворчатые двери кабинета принца распахнули изнутри два давно знакомых сварогу великана лакея, усыпанных самоцветами зеленых ливреях. На сей раз он не мешкая встал и поклонился. С одной стороны, этикет его нисколечко не обязывал, можно было и дальше сидеть развалясь. С другой же, всякий галантный кавалер считает своим долгом приветствовать благородную даму стоя. Тем более, что она не просто земная дворянка, а целая королева. Ее величество Лавиния Лоранская. Ага. Очаровательная стерва 30 с небольшим годочков. Прекрасная фигура, невероятно горделивая осанка, темные волосы, уложенные в затейливую прическу, холодные синие глаза, бриллиантовое сияние, нуарт вокруг. Спесь преисполнена несказанной. Хотя, как многим известно, по происхождению всего-то дочка убогого королька из вольных маноров, древнего родом, но убогого владениями. Как сплетничают, в детские годы чуть ли не босиком бегала, чуть ли не в домотканом. Быть бы ей супружницей столь же убогого персонажа в тех же манорах. Да случилось так, что Гастольд Лоранский, к тому времени вдовец, охотясь в Каталонии и проезжая через убогое королевство без всяких намерений навести визит вежливости тамошнему венценосцу, увидел 17-летнюю принцессу и воспылал. Хороша чертовка, это у нее не отнимешь. Ну, честным перком, да за свадебку, коронованный папаша чуть от радости не помер. А самое интересное, господа мои, в том, что когда Гастольд лет через пять скончался совершенно естественной смертью в давней ожесточеннейшей борьбе с зеленым змеем, молодая парфироносная вдова проявила нешуточный ум и хватку, каких от нее, в общем, и не ожидали, привыкнувшись считать замарашкой из маноров. Сумела быстро отыскать надежных сподвижников, очень быстро оттерла от престола раскатавшую было губы родню покойного, к сегодняшнему дню поголовно вымершую в результате череды несчастных случаев, и давно уже сидела на троне прочно, опираясь на тех, кто всем был обязан лично ей. Регентша, конечно, но, зная ее нрав, начинаешь всерьез сомневаться, что лет через 10 ее сынок, родная кровиночка, ставший совершеннолетним, сумеет стать полновластным монархом. Не та баба. Она чуть присела перед сварогом на миг, склонив голову. Когда выпрямилась, где-то в глубине сапфировых глаз по-прежнему светилась холодная рассудочная ненависть. Не к благородному Лару, понятно, к удачливому земному королю. Сварог церемоннейшим образом раскланялся. Четыре раза убийц подсылала, чертовка неукротимая. И вряд ли на этом остановится, краса ненаглядная. Ладно, переживем. Сварог не смотрел ей вслед, когда она неторопливо удалялась в сопровождении свиты. Нетерпеливо повернулся к золоченной двери. Одна ее половинка захлопнулась, вторую лакей держал открытой. Бесшумно вынырнул кабинет-секретарь, поклонился. «Граф Гейр, его высочество вас просят». «Хорошо все же иногда побыть простым графом Гейром, а не королем королей. Никакой дурацкой помпезности. И запропал куда-то великан глашатай, так что обойдется без истошных церемониальных воплей». И кабинет секретарей исчезли, никто под руки не поддерживает, будто столетнего деда. «Ваше высочество», — сказал он, остановившись перед огромным столом с позолоченными углами. Принц-директор кивнул. «Рад вас видеть, граф. Простите, что продержал в приемной, но вы сами, должно быть, видели посетительницу». «Конечно», — сказал Сварог. «Садитесь». Сварог уселся. Справа из-за прозрачнейшего невидимого стекла исполинского аквариума тупо пялились на него огромные белоснежные карпы. «Согласно этикету, следует предложить вам вино, фрукты, закуски. Быть может, мы обойдемся без скрупулезного соблюдения этикета. Конечно, если вы голодны или хотите вина...» «Ни то, ни другое, ваше высочество», — сказал Сварог не без настороженности. «Прекрасно. У меня к вам срочное и серьезное дело. Можно бы сказать не к вам, а к королю королей. Черт его знает, что он там задумал. Но на всякий случай следовало поостеречься». Сварог произнес твердо. «Тысячу извинений, ваше высочество. Но у меня столько дел, что в ближайшее время я никак не могу выступать в качестве короля королей». «Ваше право», — сказал принц, недовольно морщась. «Что-нибудь случилось?» — спросил Сварог вежливо. «Быть может, на меня, то есть на короля королей, снова поступили жалобы? Очаровательная Лавиния уже дважды катала на него телеги. Вульгарное определение, но очень точно отражающее суть дела. Оба раза требовало повлиять на короля королей, дабы вернулась земли, некогда входившие в состав Лорана. И оба раза получала вежливые отписки. Принц не питал ни малейшей симпатии к помянутому королю королей, ну, так уж карта легла. Согласно незыблемым параграфам, Лоран, в свое время спустивший королевский штандарт над помянутыми землями, убравший оттуда всю администрацию и эвакуировавший население, добровольно отказался от своих прав. Земли перешли в разряд бесхозных. «Да нет, с чего вы взяли?» «Я разминулся в приемной с очаровательной королевой Лорана». «Да, очаровательная женщина», — кивнул принц. «К вам в самом деле от чего-то не питает симпатий. Но разговор не об этом. Никаких жалоб пока что нет. Мне бы о другом хотелось поговорить. Вы сейчас, разумеется, остаетесь начальником девятого стола. И в этом качестве все же вынуждены поддерживать разговор о земных делах. Не так ли?» «Да, конечно», — сказал Сварог, пытаясь угадать, что за неприятный сюрприз ему на сей раз подготовили. «Я слышал, вы крайне серьезно относитесь к багряной звезде». «Да», — сказал Сварог. «Могу вас заверить, я тоже», — сказал принц, поглядывая на него с непонятным выражением лица. «Милорд Гаудин по молодости лет может себе позволить откровенный скептицизм. Но у меня есть кое-какие основания относиться к багряной звезде со всей серьезностью. Я всерьез опасаюсь, что она, как иные предсказывают, способна вызвать на Таларе катаклизм, не уступающий шторму и вьюге. Я пока что не знаю, как этому воспрепятствовать, но считаю, что мы обязаны приложить все силы». Сварог выругал себя последними словами. Об этой стороне дела следовало подумать заранее и сообразить, что у него сейчас нет более надежного и решительного союзника, нежели его императорское высочество Диомир Санерил. Причины, конечно, лежат на поверхности. Сварог изрядно урезал полномочия господина директора, добившись, чтобы из его земель выставили имперских наместников. Но здесь другое, похуже. Если грянет катаклизм и отбросит Талар в первобытное состояние, принц в одночасье станет никем и ничем. Пост свой, свою контору, он, разумеется, сохранит, но не одна сотня лет пройдет, прежде чем на земле возродятся прежние государства. Слишком многое будет развалено по кирпичикам, в прямом и переносном смысле. Невелика честь управлять насмерть перепуганными, оборванными голодными толпами, скитающимися по превращенному в груду развалин Харуму. Мотивы у принца, конечно же, насквозь шкурные, но какая разница? В политике никто не обращает внимания на этакую вот лирику. Главное, у принца есть причины встать плечом к плечу со Сварогом, когтями и зубами драться за спасение нынешнего своего положения. Принц подался вперед, прямо-таки буравя Сварога взглядом. Он вроде бы оставался вялым, расслабленным, но уже немного изучивший его Сварог с уверенностью мог сказать. Для принца это означает примерно то же самое, что для человека более темпераментного – махание руками, бурная жестикуляция. «Вы нашли какой-нибудь способ повлиять на ситуацию?» «Какое-нибудь средство?» «Пока нет», — сказал Сварог со вздохом. «Как ни стараются мои люди?» На лице принца появилось откровенное разочарование. «Ну что же вы так?» — произнес он печально. «У вас репутация человека, способного горы свернуть». Сварог молча пожал плечами. «Нечего тут сказать». «Ну хорошо». «Будем надеяться на лучшее», — сказал принц. «А пока что я бы хотел с вами посоветоваться. Мои люди раздобыли интересную и крайне загадочную информацию». «Ну, разумеется. Имперских наместников, называя вещи своими именами, выставили. Но созданные ими агентурные сети остались. Да и мощные средства наблюдения за земной поверхностью — никто у канцелярии земных дел не отбирал. Из агентов этих, кстати, в дружеские объятия тайных полиций Сварога пока что попали считанные экземпляры, рядовые шпики. Ни одного серьезного резидента пока что заполевать не удалось. «Вам известно, что на земле кое-кто знает о существовании багряной звезды, о том, что она приближается, о том, какие последствия это может вызвать, о том, что знающие сплошь и рядом не держат язык за зубами». «Ну, разумеется», — сказал Сварог. «Кто-то что-то такое прочитал в древних книгах, кто-то обладает способностями. Пока что идут шепотки, не получившие большого распространения. Тех, кто попытался выступать в классической роли бродячих пророков, вещающих массам, а и люди отловили вовремя. Надеюсь, будут отлавливать и впредь. Конечно же, мои службы запускают в оборот другие слухи, противодействующие, дискредитирующие. Они это умеют». «Вот в этой связи у меня вопрос. Что вы можете сказать о Ранерской провинции Гартвейн?» «Да ничего особенного», — произнес Сварог после короткого раздумья. «Провинция как провинция, ничем особенным не выделяется, средней величины, граничит со Снольдером, Гланом и Гарротом. Патриархальная глубинка, фабрик и мануфактур практически нет, деревни в основном фригольдерские, хватает охотников и речников. Очень спокойная провинция, прям-таки сонная глушь. Мне, как королю, она ни малейших хлопот пока что не доставляла. Даже не знаю, что еще и добавить». Он старался, чтобы выглядело так, будто он отвечает, не задумываясь, но тщательнейшим образом подбирал слова. Даже если принц решит его прощупать с помощью той во многом неизвестной магии, которой располагают члены императорской фамилии, он ни за что не сможет уличить Сварога во лжи. Сварог ему нисколечко не лгал, он только лишь не сказал всей правды. «Что-то там в означенной провинции таилось», — Именно из Гартвейна поступили 4 донесения из 6, отправленных 3-м и 11-м. Именно оттуда 6-й прислал загадочный горшок. Покойный Гинкер крайне интересовался Гартвейном. А сие неспроста. «Вы случаем не составили карту распространения по Харуму разговоров об Огряной Звезде?» «Ну, чего нет, того нет», — сказал Сварог опять-таки чистую правду. «Девятый стол учреждения новорожденное, у меня чертовски мало людей и совсем нет аналитиков. На Земле же никто об этом как-то не задумывался. У меня есть более серьезные дела. В конце концов, я не представляю, чем мне помогла бы такая карта». «Я, признаться, тоже», — кивнул принц. «И тем не менее, мои аналитики карту таковую составили. А она заставляет задуматься и поломать голову. Не угодно ли?» Он сделал небрежное движение, и слева от Сварога вспыхнул огромный экран с картой Харума. Очертания континента изображены черным цветом, реки – синим, государственные границы – изумрудно-зелеными пунктирами. Еще через пару секунд территорию Ранера покрыла тусклая паутинка бледно-оранжевых пунктирных линий. Ага, границы провинций. Повсюду на карте алые, пронзительно-колючие вспыхивающие огоньки. «Острова я не стал принимать в расчет», – пояснил принц. «Вся информация туда поступает с континента, за исключением разве что Стагара. Там аномально большое количество выявленных случаев. Но это и не удивительно. Как-никак Стагар с его магами. Не о том речь. Присмотритесь хорошенько и постарайтесь вывести закономерности, которые здесь, конечно же, есть». Сварог смотрел внимательно, с нешуточным интересом. Закономерности, конечно же, имелись. Возможно, к ним следовало применить какое-то иное название. Если не считать Ранера, повсюду алые точки мерцали хаотичной россыпью, в которой никаких закономерностей, пожалуй, что и не усматривалось, как не усматривается их в расположении звезд на ночном небосклоне. Что до Ранера, там обстояло гораздо интереснее. Провинция Гартвейн представляла собой сплошное алое зарево, распространявшееся на часть как двух примыкающих провинций, так и приграничные районы трех смежных держав. Именно из Гартвейна тянулись во все стороны густые полосы алых точек, напоминающие уже не звездную россыпь, а Млечный Путь. С расстоянием они понемногу исчезали, превращались в скопище редких огоньков, но сам Гартвейн пылал словно груда углей непрогоревшего костра. — Что скажете? — спросил принц напряженно. — Есть основания утверждать, что все разговоры, все знания об Огряной Звезде распространяются из Гартвейна, или это моя стариковская фантазия разгулялась? — Да нет. «Никаких фантазий, никаких случайностей», – медленно произнес Сварог. «Оттуда главным образом все и распространяется. Я ни о чем подобном и представлений не имел». «Вот и я говорю, молодо зелено», – тоном строгого, но справедливого папаши сказал принц. «Одно дело наподобие героев древнего эпоса и рыцарских баллад носиться на коне со сверкающим мечом наголо, что-то там захватывать, присоединять, и совсем другое кропотливая аналитическая работа, учитывающая все аспекты и подробности. Здесь мы, старшее поколение, дадим 100 очков вперед романтичной молодежи». Его взгляд не оставлял сомнений, кого он в данный момент подразумевает под романтичной молодежью. Сварог уныло молчал. Следовало признать, что его, выражаясь высоким штилем, чувствительно приложили мордой об стол. Не станешь же вновь вспоминать о жуткой кадровой нехватке и недостатке техники. Это, конечно, чистейшая правда, но выглядит очень уж жалко. Избегая встречаться взглядом с принцем, он спросил. «Я смогу получить эти материалы?» «Ну, разумеется!» — воскликнул принц. «Какие угодно! Все, что поможет! Вы уж постарайтесь, граф! Иначе дело может окончиться, ох, как скверно!»